Глава 9. Как с помощью силы подсознания добиться богатства. Если вы испытываете финансовые затруднения, если с трудом сводите концы с концами, это означает, что вы не убедили свое подсознание, что всегда будете жить в достатке и даже больше сможете делиться с другими. Вы наверняка знаете людей, которые работают по нескольку часов в неделю, а зарабатывают при этом фантастические деньги. Они не занимаются каторжным трудом на износ. Не верьте, будто единственный способ разбогатеть – это надрываться на работе с утра до ночи, не зная отдыха. Это не так. Лучший способ жить – жить без усилий. Займитесь тем, что вам по душе, и делайте это для радости и удовольствия. Я знаю одного президента компании в Лос-Анджелесе, который получает в год 75 тысяч долларов. В прошлом году он отправился в круиз посмотреть мировые достопримечательности на 9 месяцев. Он признался мне, что успешно убедил собственное подсознание, что достоин подобного заработка и уровня жизни. Он также сказал, что многие сотрудники его компании получают по 100 долларов в неделю, хотя при этом разбираются в бизнесе лучше, чем он, и лучше справляются с работой. Но они лишены амбиций и не заинтересованы в чудесной силе своего подсознания. Богатство ума. Богатство – это просто-напросто подсознательное убеждение конкретного человека. Вы не станете миллионером, говоря «я миллионер, я миллионер». Но вы выработаете у себя настрой процветающего и преуспевающего человека, внедряя в свою ментальность идею богатства и благосостояния. Невидимые средства поддержки. Проблема большинства людей состоит в том, что у них нет невидимых средств поддержки. Когда бизнес распадается, биржевой рынок рушится, акции падают, и человек теряет свои инвестиции, и вот он уже беспомощен. А причина подобной беспомощности коренится в неумении включать подсознание. Те, кто беспомощен в случае любой финансовой проблемы, просто не знакомы с неисчерпаемыми запасами внутри самих себя. Человек с менталитетом нищего всегда будет оказываться в условиях, близких к нищете. А вот тот, кто мыслит как миллионер или хотя бы как богач, всегда будет жить в достатке, и у него будет все необходимое. Высшая сила никогда не предназначала человеку удела нищеты. Это не входило в идеальный чертеж человеческой судьбы и не запрограммировано в подсознании. Вы можете располагать богатством, всем необходимым, и даже излишками, чтобы поделиться с другими. Ваши слова способны очистить ваш ум от неверных идей и внедрить на их место созидательные, правильные идеи. Идеальный метод построения сознания богача. Возможно, слушая эту главу, вы говорите себе: «Мне нужен успех и богатство». Вам нужно сделать следующее. Ежедневно по 3-4 раза в день повторять: «Богатство – успех». И так по 5 минут. Эти слова наделены потрясающей мощью. Они отражают внутреннюю силу подсознания. Заякорите ваш ум на эту субстанциональную силу внутри себя. Тогда обстоятельства и события, соответствующие их природе, манифестируются в вашей жизни и сложатся в вашу пользу. Не говорите «я богат», а почувствуйте состояние богатства всей душой. Когда вы говорите «богатство», никакого конфликта у вас в уме не происходит. Более того, чувство богатства закрепляется и укореняется, когда вы его внедряете и повторяете. Чувство богатства и процветания притягивает и вызывает богатство и процветание. Помните об этом всегда. Ваше подсознание сродни банку, своего рода универсальному финансовому заведению. Оно приумножает все, что вы кладете на счет, то есть внедряете в него, будь то идея нищеты или богатства. Выберите богатство. Почему не срабатывают аффирмации богатства? За последние 35 лет я беседовал с множеством людей, чьи обычные жалобы звучали примерно так. Я неделями и месяцами твердил как заведенный: «Я богат, я процветаю». И ничего не случилось. Я обнаружил, что, произнося «я богат, я процветаю», эти люди ощущали, что лгут самим себе. Один из жалобщиков сказал мне: «Я аффирмировал, что процветаю, пока не устал. и положение ухудшилось. Когда я твердил этот настрой, я точно знал, что говорю неправду. Его утверждения отвергались рассудком, и результат оказывался прямо противоположным тому, какого он добивался. В его жизни манифестировалось не процветание, а финансовые неудачи. Лучше всего ваше аффирмирование работает, когда аффирмация конкретна и не приводит к внутреннему мысленному конфликту или спору. Поэтому аффирмации, которые твердил тот человек, ухудшили его положение. Он ведь не верил в то, что говорил, и у него возник внутренний конфликт. Ваше подсознание принимает то, что вы чувствуете как истину, а не праздные слова и заявления. Преобладающая идея, доминанта убеждения – вот что всегда укореняется в подсознании. Как избежать внутреннего мысленного конфликта? Ниже я предлагаю тем, кто столкнулся с такими сложностями, идеальный способ преодолеть подобный конфликт. Как можно чаще, особенно перед сном, повторяйте такую аффирмацию. Денно и нощно. Я процветаю во всех областях своих интересов. Эта аффирмация не вызовет внутреннего конфликта, ибо не противоречит впечатлению финансовой недостаточности, которая отложилась у вас в подсознании. Одному дельцу, который жаловался, что у него упали продажи и трещало по швам его дело, я предложил уединиться в кабинете, успокоиться и снова повторять такую аффирмацию. Мои продажи ежедневно улучшаются и повышаются. Это заявление не вызвало конфликта между его сознанием и подсознанием, которые начали работать слаженно, и вскоре финансовые дела его пошли в гору. Не подписывайте пустые чеки. Знаете, когда вы подписываете пустой чек? Когда заявление нечто наподобие «у меня не хватает денег», «у меня недостача», «я потеряю дом из-за кредита» и тому подобное. Если вы преисполнены страха перед будущим, то тем самым вы подписываете пустой чек и привлекаете к себе неблагоприятные обстоятельства и события. Ваше подсознание воспримет ваш страх и отрицательное заявление как требование и найдет пути воплотить это требование, изыщет препятствия, преграды, недостачи и нехватки и внедрит их в вашу жизнь. Подсознание даст вам сложные проценты. Тот, кто имеет чувство богатства, получит свыше больше богатства, а кто имеет чувство нищеты, тот будет погружен еще глубже в нищету. Ваше подсознание приумножает и усиливает все, что вы в него кладете, как на счет в банке. Если вы будете каждое утро класть на счет подсознания мысли о процветании, успехе, богатстве и покое, вы обретете их. Делайте так ежеутренне. Размышляйте об этих идеях, постарайтесь их прочувствовать. Загружайте ими свой ум как можно чаще. Эти созидательные мысли найдут путь на счет вашего подсознания, и оно даст вам сложные проценты и приумножит ваш капитал, притянув в вашу жизнь богатство и процветание. Почему ничего не случилось? Я как наяву слышу ваши слова. Я так и делал, но ничего не случилось. Вы не получили результаты, потому что уже несколько минут спустя после аффирмации снова позволили себе погрузиться в страхи и беспокойство, тем самым нейтрализовав всю благодать, которую аффирмировали. Когда вы сеете семена в землю, вы ведь не выкапываете их через 3 минуты. Вы позволяете им прорасти, пустить корни. Предположим, к примеру, что вы собираетесь сказать «я не смогу внести эту плату». Прежде чем вы двинетесь дальше слова «я», прервитесь и найдите взамен конструктивное, созидательное утверждение, например, «денно и нощно я процветаю во всех сферах своей жизни». Подлинный источник богатства. У вашего подсознания всегда полно идей, у него нет в них недостатка. В нем хранится неограниченный запас идей, которые готовы хлынуть в ваш рассудок и бесчисленными способами обогатить вас. Этот процесс будет продолжаться у вас в уме независимо от того, что творится на бирже и поднимаются или падают акции и валюта. Ваше богатство на самом деле никогда не зависит от биржи, акций, курса валют или банковского счета. Все это лишь символы, конечно, важные и нужные, но не более чем символы. Я хочу подчеркнуть, что если вы убедите подсознание, что обладаете богатством, и оно всегда присутствует у вас в жизни, то вы неизбежно и всегда будете богаты, какую бы форму ни приняло ваше процветание. Жизнь на грани банкротства и ее истинная причина. Многие люди утверждают, будто с трудом сводят концы с концами. Может показаться, что они тратят колоссальные усилия на выполнение своих обязательств. Вам случалось слушать их разговоры? В большинстве вариантов разговоры их идут по одной и той же схеме. Эти люди постоянно осуждают и бранят тех, кто преуспел в жизни и поднялся над толпой. Они говорят что-нибудь вроде: «О, X – известный жулик и хапуга. Y – он же вор и взяточник. Альфа – а вы знаете, на что она пошла ради этих денег?» Поэтому у самих ворчунов всегда не хватает средств. Ведь они осуждают то, к чему стремятся и чего желают. Почему они так критикуют более процветающих и преуспевающих людей? Потому что завидуют чужому богатству и успеху. Самый быстрый способ отпугнуть богатство, да так, что оно улетит от вас, будто робкая птичка, это осуждать и завидовать тем, кто богаче вас. Распространенная преграда на пути к богатству. Существует некая распространенная эмоция, часто играющая роль причины нищеты и преграды на пути к богатству. В большинстве своем люди усваивают этот урок не сразу и не с легкостью. Эта эмоция – зависть. Например, если вы видите вкладчика, который кладет на счет в банке большую сумму денег, а вы располагаете лишь скромной суммой, вызывает ли это у вас зависть? Чтобы преодолеть зависть, скажите себе: «Ах, как чудесно! Я радуюсь процветанию этого человека, желая ему разбогатеть еще больше». Лелеять завистливые мысли очень вредно, они иссушают душу и настраивают вас отрицательно, и потому богатство течет не к вам, а от вас. Если вас бесит или раздражает чужое процветание, не медлите и сразу же переключайтесь на положительное. Искренне желайте богачу еще большего богатства и радуйтесь за него. Это нейтрализует отрицательные мысли в вашем сознании и притянет к вам богатство, как магнит притягивает железо. Великий закон подсознания сработает, и деньги потекут к вам. Как убрать главную преграду на пути к богатству? Если вас раздражает и гневит некто, кто, по вашему мнению, разбогател нечестным путем, перестаньте тратить на этого человека эмоции и вызывать в себе отрицательные чувства. Вы знаете, что он использует закон подсознания негативно, и потому закон подсознания воздаст ему по заслугам. Будьте осторожны и не осуждайте такого человека. Причины, по которым это опасно, я уже перечислил ранее. Помните, все преграды к богатству находятся у вас в сознании. Разрушьте эти преграды. Чтобы их разрушить, относитесь ко всем окружающим положительно. Спите и богатейте. Засыпая, выполняйте такое упражнение. Спокойно, прочувствованно и мирно твердите слово «богатство». Снова и снова, как колыбельную, повторяйте это слово. Убаюкивайте себя одним единственным словом «богатство». Вы поразитесь результатом. Богатство начнет притекать в вашу жизнь мощным потоком, лавиной, водопадом. Это еще один красноречивый пример волшебной силы вашего подсознания. Подведем итоги. Первое. Решите обрести богатство легким путем с надежной поддержкой своего подсознания. Второе. Стараясь завоевать богатство при помощи каторжного труда, вы в итоге станете разве что главным богачом на кладбище. Не нужно вкалывать и каторжно трудиться, а надо работать для удовольствия. Третье. Богатство – это убеждение, подсознательный настрой, образ мыслей. Внедрите в свою ментальность идею богатства. Четвертое. Проблема большинства людей заключается в том, что они лишили себя незримой поддержки от подсознания. Пятое. Ежедневно повторяйте слово «богатство» по 5 минут перед сном, медленно и спокойно, и ваше подсознание притянет богатство в вашу жизнь. Шестое. Чувство богатства притягивает богатство. Всегда помните об этом. Седьмое. Ваше сознание и подсознание должны жить дружно. Подсознание принимает все, что вы ощущаете, как истину. Оно всегда пускает в рост ту идею, которая у вас доминирует. Поэтому преобладающей идеей должно быть богатство, а не нищета. Восьмое. Любой конфликт в ментальности, касающийся богатства, можно преодолеть, постоянно аффирмируя: «Днем и ночью я процветаю во всех сферах моих интересов». Девятое. Чтобы повысить свои продажи, снова и снова повторяйте настрой: «Мои продажи каждый день улучшаются. Я двигаюсь вперед, прогрессирую и ежедневно богатею». Десятое. Перестаньте мыслить пустыми чеками наподобие фраз: «Этого маловато» или «Это нехватка». Такие утверждения приумножают любую недостачу. Одиннадцатое. Вкладывайте в подсознание, как на счет в банке. Мысли о процветании, богатстве и успехе, и подсознание начислит вам огромные проценты. Двенадцатое. То, что вы сознательно аффирмируете, нельзя отрицать рассудком через несколько мгновений. Отрицание нейтрализует вашу аффирмацию, и она пропадет впустую. Тринадцатое. Подлинный источник вашего богатства – идеи в вашем сознании. Вам по силам породить идею на миллион долларов. Подсознание непременно подарит вам идею, которую вы ищете. 14. Зависть и ревность – преграды для потока богатства. Радуйтесь процветанию других, а не завидуйте им. 15. Помехи к процветанию находятся в вашем сознании. Уберите эти преграды, настроив себя на положительные мысли обо всех окружающих.